Виталий Вовикин. Старый новый мир. Бодрствуя, мы идем сквозь сон. Сами лишь призраки ушедших времен. Франц Кафка. Пролог. Представьте себе фабрику. Огромную, монолитную. Стены высокие, прозрачные. За ними видны рабочие, станки. Ничего не скрыто. Каждый может увидеть, что происходит внутри, став свидетелем процесса работы. В искрящихся вспышках с конвейера сходят репликаторы. Это единственный продукт, производимый новым миром. Никто не шьет больше одежду, не разводит животных, не создает сложных машин. За все отвечают репликаторы. Они заполняют весь мир. Находятся в каждой семье, в каждом доме. Репликаторы создают продукты питания, одежду. Их база данных насчитывает миллионы необходимых для жизни вещей. Репликаторы стоят в домах как обычных людей, так и правителей мира. Репликаторы помогают в строительстве и в медицине. Новому миру не нужны больше плотники, швеи, производители обуви, повара, ювелиры. Репликаторы могут создать любой продукт, решить любую задачу. Благодаря им новому миру не нужны больше деньги. Оплачивается лишь покупка репликатора. Кредиты общества записываются на личный счет, дебет которого ты пополняешь в течение всей своей жизни выполнением различных работ, предписываемых обществом. Так что получается, что служишь самому себе, своему городу, своему дому. Улицы чистые, потому что их исправно убирают. Дороги ровные, гладкие, словно паркет. Побочные продукты или просто остатки еды, старая одежда – утилизируются в самих репликаторах, перерабатываются для создания новых продуктов. Так что в новом мире нет даже контейнеров для мусора. Как нет определенных специальностей. Почти нет. Только врачи да инженеры по созданию репликаторов. Потому что эти машины не могут производить самих себя. Хотя вскоре, возможно, удастся решить и эту проблему. Репликатор не может провести операцию, заменить поврежденный орган человека. Но он способен создать нужный орган, нужную ткань. И еще репликатор не может создать то, чего нет в его базе. Для этого необходима новая формула. Рецепт нового блюда, схема нового механизма, ингредиенты, материалы, правила и законы физики. Можно поместить в репликатор картину «Шедевр древности». И репликатор, проведя анализ, создаст точную копию, сохранит данные в своей базе, распространив по всему миру. Но репликатор не может создать картину, не имея оригинала. Не сможет написать стих, книгу. Не сможет сочинить музыку. Удел репликаторов – копировать, повторять, воссоздавать то, что уже создано. Но не творить, не изобретать. Репликатор – машина. Поэтому в мире врачей и инженеров по созданию репликаторов существуют люди творчества, искусства. В мире, где материальность утратила ценность, главенствующую роль пришлось отдать духовности и внутреннему миру человека. Когда-то корпорации, начавшие первыми создавать репликаторы, пытались встать во главе мира. На какое-то время им это удалось. Но потом репликаторы стали достоянием народа. Не было ни революций, ни бунтов. Человечество просто пережило свою материальную эпоху. Некоторые еще помнили рассказы, как их прародители пытались бороться с корпорациями, снижали цены на собственные товары, которые они создавали своими руками, выращивали на полях. Но они не могли соперничать с репликаторами. К тому же деньги вскоре и вовсе перестали существовать. Какое-то время корпорации еще цеплялись за жизнь, затем растворились, канули в небытие. Были отстроены новые фабрики по производству репликаторов. Народ выбрал новых героев, новых правителей. Сначала к власти пришли врачи, но не продержались на престоле и пары десятилетий. Потом были инженеры репликаторов и даже простые жители нового мира. В какой-то момент люди думали о том, чтобы вообще отказаться от какой-либо формы правления. Но в конечном итоге остановились на людях творческих профессий. Поэты, художники, писатели и музыканты поделили мир. Общество не ассоциировало их с болью и страданиями, как это было в случае врачей, не вспоминало канувшую в небытие власть корпораций, как с инженерами репликаторов, и не чувствовала зависть и злость, как в те дни, когда у руля мог оказаться самый заурядный житель. К тому же подкупало и то, что ни один из людей творчества не жаждал власти. Ни один из настоящих людей творчества. Потому что искусственные шедевры, созданные щедрым финансированием и рекламой, давно канули в небытие. Остался лишь натуральный продукт, немного эксцентричный, немного взбаламышный. Но, кажется, именно это нужно было застывшему в растерянности, лишенному вдруг амбиций обществу. Картины волновали, книги позволяли прожить сотни ярких красочных жизней, фильмы захватывали, от музыки замирали сердца. Это стало новой эпохой Ренессанса. Груз репликаторов, перемены, принесенные ими в жизнь, свалились с плеч людей. Величайшее изобретение науки стало механизмом, к которому привыкли и начали считать нормой. В лишенном денег мире у людей оставались их чувства, их желания, их мечты, грезы, их любовь, их ненависть, их смех и слезы, их печали и радости, боли и наслаждения, страх и отвага. И как бы ни менялся окружающий мир, люди оставались людьми, адаптируясь и привыкая к переменам. Глава первая. «Даже не верится, что когда-то этот мир был другим», — сказала Жюстин Вальмонт. Приезд на фабрику писателя вызвал переполох и оживление, которые не нравились ей. Нет, Жюстин не имела ничего против людей творчества, стоявших во главе этого мира. Просто в атмосфере, царившей на фабрике суеты, она не могла работать, не могла сосредоточиться. «Это не продлится долго», — пообещал Марк Скинта. Он обнял Жюстин за плечи, пытаясь вспомнить имя приехавшего на фабрику писателя. «Кажется, Вильям Хейнс», — помогла Жюстин, словно прочитав его мысли. «Да, точно. Хейнс. Ты читала его книги?» «Нет. Ты же знаешь, мне не нравится литература. Скорее, музыка». «Да, музыка». Скинта нахмурился. Он еще не понял причину, но ему не понравилось то, что он услышал. Возможно, виной всему была ревность. Марк знал, с каким интересом простые люди смотрят на инженеров. Сам чувствовал на себе эти взгляды. Любопытные, заинтересованные. Особенно у девушек, очарованных инженером, создающим репликаторы. Что ж, теперь на фабрику приехал писатель. Тот, кто значил в этом мире намного больше, чем инженер. Скинта представил, как женщины шепчутся о Билли Хейнсе, заглядываются на него. «Надеюсь, он старый, заинтересован только в своих книгах», — признался Скинта. «Он не старый», — сказала Жюстин. «Ты его видела?» «На проходной». «И как он тебе?» «Странный, наверное, как и все люди творчества». «И все?» «Может, немного симпатичный». «Вот как». «Ты ревнуешь?» «А должен?» «Конечно, нет». Жюстин услышала оживленные голоса во дворе фабрики. Подалась вперед, перегнулась через перила, глядя вниз. Окруженный людьми писатель стоял в центре залитого солнечным светом двора. Несколько водителей трейлеров, груженных репликаторами, выбрались из кабин и ждали, когда толпа разойдется и можно будет выехать за ворота фабрики. С неба падал тяжелый редкий снег. Жюстин подумала, что если бы толпа не окружала писателя, то она не смогла бы отличить его от других людей. Его одежда была самой обыкновенной. Словно случайный прохожий забрел на запретную территорию. Куртка черная, кожаная, давно вышедшая из моды. Воротник поднят. Волосы русые, короткие. Жюстин попыталась вспомнить лицо Хейнса. Черты были правильными, но это еще больше делало его самым обыкновенным, невзрачным. Ничего выдающегося. Даже глаза писателя, о которых так часто пишут, наделяя их сверхъестественным пониманием и мудростью. Ничего подобного Жюстин не заметила. Взгляд Хейнса скорее был напуганным, чем мудрым. Словно ребенок, оказавшийся в толпе незнакомцев. «Не понимаю, почему эти люди считают его особенным?» Сказала Жюстин, позвав Скинта, чтобы он посмотрел на Хейнса вместе с ней. «Ты видишь что-нибудь особенное?» «Может быть, все дело в том, что они делают?» Предположил Скинта. Жюстин пожала плечами. Хотела отвернуться, перестать смотреть вниз, но в этот самый момент Хейнс, словно почувствовав ее взгляд, поднял голову. Расстояние было слишком большим, чтобы Жюстин могла с уверенностью сказать, что он смотрит на нее. Нет, он мог смотреть куда угодно. На нее, на Скинта, на край крыши, где навис десяток сосулек. Просто на небо, откуда падал снег. Может быть, одна из этих снежинок упала ему на нос, и теперь он вглядывался в небо, ища обидчика? Последняя мысль рассмешила Жюстин. Она уже хотела сказать об этом Скинта, чтобы посмеяться вместе. Как вдруг почти все окружившие писателя люди подняли головы следом за ним, пытаясь понять, куда он смотрит и что его заинтересовало. «Черт!» Жюстин спешно отпрянула назад. «Ты чего?» Растерялся Скинта. «Мне показалось...» Жюстин качнула головой. «Что тебе показалось?» Марк перегнулся через перила, посмотрел вниз, на толпу. «Мне показалось, что все эти люди смотрят на меня», спешно сказала Жюстин и тут же вздрогнула, услышав смех Скинта. Обиделась, развернулась и пошла прочь. Скинта что-то крикнул вслед, попытался извиниться. Жюстин не обратила внимания. Она вернулась в цех. Стеклянные стены окружили ее. «Шло бы все к черту», думала Жюстин, пытаясь сосредоточиться на работе. Но мысли снова и снова возвращались на крышу, к этим десяткам глаз внизу, во дворе, которых она не видит, но знает, что все они смотрят на нее. Еще голоса этой толпы. Жюстин слышала их в своих воспоминаниях. Вернее, не голоса, а странный гул, нараставший, заполнявший собой мир. Руки Жюстин дрогнули. Вышедший с конвейера бракованный репликатор, который она разбирала, чтобы выявить причину поломки, упал со стола, ударился о пол, зазвенел. Хрупкий корпус разбился, осколки брызнули как-то неестественно сочно. «Твою мать!» Жюстин спешно опустилась на колени. Гул голосов в голове стих. Но теперь место этого гула заняли отчетливые слова, фразы. Толпа, окружившая писателя, шла по цеху. Жюстин, сидя на полу, видела их ноги. И одни из этих ног, скрытые серой или черной тканью брюк и комбинезонов, принадлежали Билли Хейнсу. «Может быть, вон те, в идеально начищенных черных ботинках?» Жюстин выронила осколки репликатора и снова выругалась. «Все нормально?» – спросил Марк Скинта. Она не видела, как он подошел. «Высокий». Запрокинув голову, Жюстин смотрела на него снизу вверх. «Я уронила репликатор», — сказала она. «Хотела разобрать и уронила». «Наплюй», — Скинта улыбнулся. «Напиши, что поломку установить не удалось, и забудь». «Я так не могу». Жюстин протянула ему разбитый репликатор и снова начала собирать осколки. Когда она поднялась на ноги, толпа, во главе с Билли Хейнсом, стояла возле ее рабочего места. Жюстин с трудом сдержалась, чтобы не выругаться в третий раз. «Что-то не так?» – спешно спросила она управляющего фабрикой Ларри Эншо, стараясь не смотреть на Хейнса, не встречаться с ним взглядом, пусть и случайно. Эншо не ответил, просто стоял и смотрел на разбитый репликатор. Все стояли и смотрели на этот чертов репликатор. Он уже был сломан, так что... Вступился за Жюстин Марк Скинта. Но она оборвала его на полусловие и начала извиняться за свою неловкость. «Не думаю, что стоит писать об этом», — сказал Ларри Эншо Вильяму Хейнсу. «Писать о чем?» — спросил Хейнс. «О бракованных репликаторах». «Ах, о репликаторах». Хейнс улыбнулся. «Не беспокойтесь, я здесь не для того, чтобы написать о репликаторах. Мне интересны люди, которые их делают». «Люди?» Удивился Эншо. «Вы против?» «Нет, просто не вижу, что в этом может быть интересного». «Думаете, репликаторы интересуют читателей больше?» «Репликаторы есть по всему миру, а люди, которые их делают, их ведь не так много, так что...» «Так что именно поэтому я хочу написать о них», — сказал Хейнс. «Как они живут, с кем, какие у них мечты, желания, кого они любят, кого ненавидят». Жюстин подняла глаза, встретилась с ним взглядом. Глаза у него были темными и светлыми одновременно. «Наверное, виной всему слишком яркое освещение на фабрике», — подумала Жюстин, опустила глаза, чтобы не показаться слишком назойливой, разглядывая писателя, и не поняла, что он обращается к ней. Все как-то стихли, ожидая ответа. Стихла и Жюстин. Марк Скинта тронул ее за руку. Она взглядом спросила, чего он хочет. Он также взглядом указал ей на Хейнца. Жустин нахмурилась. «Ты не слышала вопрос?» – спросил управляющий Лориан Шо, краснея и смущаясь вместо нее. Жустин поджала губы и качнула головой. Теперь все точно смотрели на нее. Смотрели и ждали, словно это была очередная книга Билли Хейнца. Очередной фильм или что там еще заставляет их сердце биться сильнее. «Я спросил, кого вы любите?» Помог ей Билли Хейнц, устав от затянувшейся неловкой паузы. «Кого я люблю?» Растерялась Джустин. «Вы имеете в виду, кто мой мужчина?» «А вы думаете, что человек обязан любить того, с кем живет?» «Думаю, да. Иначе зачем жить?» Жустин покосилась на Марка Скинта. «Так вот, значит, он. Мужчина, которого вы любите?» Спросил Хейнц. «Да, я люблю его», сказала Жустин и тут же поморщилась, услышав, как сухо прозвучал голос. Поспешила повторить, на этот раз назвав Скинта по имени. «Значит, на крыше четверть часа назад вы были с ним?» Спросил Хейнц. «Да». «И что вы там делали?» «Что?» «Вы, мужчина, в которого влюблены, чем вы занимались на крыше фабрики?» «Ничем». «Но вы следили за нами сверху?» «Я не следила». Жустин почувствовала, как румянец заливает щеки. «Но мы все видели это». Хейнц огляделся, дожидаясь, когда люди вокруг согласно кивнут. Жустин покраснела сильнее. Ей хотелось сжаться, провалиться сквозь землю. «Я просто хотела посмотреть». Выдавила из себя Жустин. «Посмотреть? На кого? На меня?» «Нет, просто там внизу была такая суета». «Так вы не любите суету?» «Нет». «Отлично, я тоже не люблю». «Вот видите». Жустин увидела едва заметную улыбку на губах Хейнца и спешно рассмеялась. Рассмеялась одна. Лица остальных остались серыми, каменными. Казалось, никто, кроме нее, не заметил улыбку Хейнца, от которой сейчас не осталось и следа. Жустин перестала смеяться. Снова покраснела, заглянула Марку Скинта в глаза, надеясь хоть там найти поддержку. Скинта смотрел на нее как-то неожиданно серьезно, критично. «Я выгляжу как дура, да?» – спросила Жустин Билли Хейнца, чувствуя, как где-то в груди закипает злость. Поднимается к горлу, заливает лицо алыми пятнами. Хейнц не ответил. «Ну и черт с вами!» – буркнула Жустин. «Со всеми вами!» Она развернулась и пошла прочь. Толпа рабочих, коллег, знакомых проводила ее растерянным, осуждающим взглядом. «Да что с ней не так?» – растерянно спросил управляющий. «Я не знаю». Скинта смущенно пожал плечами. «Она с утра сама не своя». «Да», – протянул Лориан Шо, глядя на разбитый репликатор, с которым работала Жустин. «Я так и подумал». Он помялся и предложил Билли Хейнцу продолжить экскурсию. Стоя на улице, Жустин видела сквозь стеклянные стены, как толпа, окружившая ее рабочее место, уходит прочь. Перемещается по фабрике, словно полчища саранчи, готовая сожрать все, что попадется на пути. «Да они и друг друга сожрут, если не найдут ничего другого». С каким-то нервным, неспокойным предчувствием Жустин дождалась обеденного перерыва. Рабочий день, казалось, тянется неестественно медленно, словно вообще не собираясь заканчиваться. «Надеюсь, что большинство все еще суетится возле Хейнца». Ворчала Жустин, поднимаясь по лестнице в столовую. Ей хотелось побыть одной. Хотелось оказаться в мире, где никто не знает ее, и никого не знает она. Но в столовой было людно, прогоняя и без того скудный аппетит. Стараясь не встречаться ни с кем взглядом, Жустин подошла к репликатору, дождалась, когда он выплюнет заказанный кофе и пару тостов, выбрала свободный стол, села. В шумной толпе возле окна, откуда просматривалась почти вся фабрика, она увидела Скинта. Он стоял рядом с Хейнцем и, как казалось Жустин, тупо реагировал на слова писателя, словно боялся попасть впросак, пропустив шутку или рассмеяться там, где шутки не было. Когда толпа потянулась к репликаторам за обедом, Жустин притворилась, что не замечает их. Сидела и настырно смотрела на дно чашки с кофе, лишь где-то в глубине сознания, надеясь, что Скинта сядет с ней за один стол. Нет, она не хотела разговаривать, просто нужно было почувствовать себя живой. почувствовать себя частью этого мира, этого превратившегося внезапно в балаган коллектива. Но Скинта не прочувствовал этого, не понял. Он просто прошел мимо Жустин, не обмолвившись с ней ни словом, и сел за общий стол, словно боялся вывалиться из сферы этого сместившегося вдруг центра мира. «Ну и черт с тобой», — подумала Жустин. Услышала, как за соседним столом громыхнул наигранный смех. Поморщилась, тут же бросив короткий взгляд на коллег, надеясь, что никто не заметил этого. Коллеги не заметили. Заметил Хейнс. Несколько долгих секунд он смотрел на Жустин. Она выдержала его взгляд, сама не зная почему. Затем повернулся к Марку Скинта. «Вы всегда обедаете с ней порознь?» — спросил Хейнс. «С кем?» — растерялся Скинта. «С Жустин. Вашу девушку ведь зовут Жустин, верно?» «Верно». Скинта нахмурился, пытаясь вспомнить, о чем спросил его Хейнс прежде. «Обычно они обедают вместе», — ответил за него Лорен Шо. «Почему сейчас вы не с ней?» — спросил Хейнс Скинта. «Да, точно, черт возьми, почему?» — подумала Жустин. «Что значит почему?» — спросил Скинта, не пытаясь скрыть, что относится к этому разговору так, словно в вопросе скрыт какой-то подвох, который он еще не может понять, но уже чувствует. «Только не говорите, что бросили свою девушку, потому что на фабрику приехал писатель», — сказал Хейнс. «Я не бросал. Но сидите за столом, за которым сижу я. Все сидят за этим столом. Не все. Ваша девушка. Думаю, она сейчас одна из-за того, что случилось утром». «А что случилось утром?» «Ее разговор с вами, с нами. И что не так в том разговоре?» «Ну как же?» Скинта растерянно уставился на Ларри Эншо, ища поддержки. Но Эншо молчал. «Она ведь... она разбила репликатор», — сказал Скинта первое, что пришло на ум. «До этого никто не разбивал репликаторов?» «Разбивали», — Скинта покосился на управляющего. «В смысле, всякое бывает. И в наказание вы заставляете этого человека обедать одного?» Хейнс не то издевался, не то злился, понять было невозможно. «Нет, конечно», — натянуто рассмеялся Скинта, но никто не поддержал его, словно теперь он сам находился в шаге от того, чтобы стать ренегатом, как прежде стала Жустин. «Значит, все дело во мне?» — спросил Хейнс. «Наверное», — сказал Скинта, решив, что такой ответ будет лучше, чем еще одна глупая фраза. В конце концов, здесь все плясали под дудку этого писателя. Почему он должен отличаться? «Печально, что ради меня вы бросили свою девушку», — сказал Хейнс. «О, она переживет», — спешно заверил его Скинта. «Мы так много времени проводим вместе, что...» Он глуповато улыбнулся. «Думаю, будет полезно немного побыть порознь. Тем более, что сегодня здесь вы...» Скинта замолчал. Тяжелая пауза заставила его нервничать. Казалось, что мир вокруг замер, ожидая, какое решение примет Хейнс. Одно его слово, и Скинта знал, любой на этой фабрике превратится в ренегата. И сейчас ренегатом мог оказаться он сам, Скинта. «Думаю, вы правы», — неожиданно сказал Хейнс, разряжая обстановку. Взял поднос с обедом, поднялся из-за стола. «Нет-нет, останьтесь все здесь», — остановил он кружившую вокруг него роем мух толпу. «Скинта прав. Каждому нужно общение». Жустин видела, как Хейнс идет к ее столу. Он поставил поднос и сел, не спрашивая разрешения. Жустин притворилась, что только сейчас заметила его, подняла глаза. «Поговорим?» – предложил Хейнс. «О чем?» – спросила Жустин. «Не знаю», – Хейнс беззаботно пожал плечами. «У вас есть интересы?» «Я делаю репликаторы». «Вы делаете их 24 часа в сутки?» «Нет, конечно», – Жустин покосилась на толпу коллег, жадно следящих за ней с писателем беспокойными взглядами. «Вас должно что-то интересовать», — пытался разговорить ее Хейнс. «Меня не интересуют книги, если вы об этом». «Меня, если честно, тоже». «Но вы же писатель», — растерялась Жустин, заглядывая Хейнсу в глаза, пытаясь понять, шутит он или нет. «Считайте, что книги для меня почти то же, что для вас репликаторы», — сказал Хейнс. «Никогда бы не подумала», — протянула Жустин, попыталась подобрать подходящие слова, но не смогла. Коллеги по работе пялились на нее, следили, ждали, словно она вдруг стала диковинным уродцем в каком-то дурацком шоу. Весь этот день превратился в какое-то дурацкое шоу. Как будто вдруг оказался в морге, сказал Хейнс. Что? Растерялась Жюстин. Ты просыпаешься, выходишь на улицу. День солнечный, с неба падает редкий снег. Жизнь искрится, радует глаз. А потом... Он выдержал короткую паузу и неожиданно щелкнул пальцами. Бах! И ты стоишь в центре морга, и люди вокруг натянуто молчат. Весь мир молчит. И ничего нет, кроме гнилостной тишины и напряжения. Хейнс улыбнулся, увидев растерянность на лице Жюстин. Это классика. Сол Камеда. Писатель времен, когда миром правили врачи. Тогда многие сравнения брались из медицины. Жюстин услышала, как оживились коллеги, особенно те, которые читали или слышали о писателе по имени Сол Камеда. «Не понимаю, при чем тут писатель-классик?» – сказала Жюстин Хейнсу. «Вы тоже напряжены». «Вы ошибаетесь». И снова коллеги зашептались, загудели, осуждая ее поведение. «Может, заткнетесь все, а?» – не выдержала Жюстин. Голос ее разнесся по столовой, подобно щелчку кнута. Затем все стихло. Даже мурашки побежали по спине. «Простите», — сказала Жюстин, боясь смотреть Хейнсу в глаза. «Ничего страшного. Мне нравятся эмоции. Любые эмоции. В них есть жизнь». Он неожиданно взял Жюстин за руку. «Сегодня. На крыше. Вы можете объяснить, почему, когда вся фабрика высыпала во двор, чтобы встретить меня, вы предпочли сбежать?» «Я уже объяснила». «Да, я помню. Вы не любите суету». «Этого мало?» Жюстин смотрела на руки Хейнса, которыми он держал ее руку. «Если я попрошу вас отвезти меня на крышу, вы согласитесь?» «Зачем?» «Хочу понять, почему сбежали именно туда». «Зачем?» «Я пишу книгу. Забыли?» «Думаете, людям будет интересно читать о репликаторах?» «Нет». «Они хотят читать о тех, кто собирает репликаторы». Хейнс перевернул руку Жюстин ладонью вверх. «У вас много шрамов». «Марк всегда говорит, что я неуклюжая». Улыбнулась Жюстин. «А вы неуклюжая?» «Нет, просто разбирать репликаторы не так просто, как кажется». «Понимаю. Когда-то я тоже пробовал разобрать репликатор». «Так это не первая фабрика, на которую вы приезжаете?» «Первая. Я разбирал репликатор, который стоит у меня дома». «Мне казалось, что это запрещено». «Мне было просто интересно». «Как сейчас интересно подняться на крышу?» «Не только подняться. Подняться с вами». «Звучит так, как если бы вы интересовались мной как женщиной». «Это проблема?» «Не знаю». Жюстин заставила себя не оборачиваться, не смотреть на Марка Скинта. «Наверное, нет», — сказала она, зная, что Скинта слышит ее. Сказала, чтобы досадить ему, отомстить за то, что он бросил ее. Отвернулся. «Хотите подняться на крышу сейчас, или вам нужно время, чтобы подготовиться?» — спросила Жюстин Хейнца. «Подготовиться к чему?» «Не знаю». Жюстин улыбнулась, мелькнувшей в голове не то пошлой, не то по-детски наивной мысли. Она так и не поняла. И поднялась из-за стола. В какой-то момент, покидая столовую, Жюстин показалось, что сейчас за ними увяжутся коллеги, но Хейнс попросил их остаться. Наедине с ним Жюстин снова почувствовала себя неуютно. Еще неуютнее, чем когда была ренегатом среди своих коллег. «Думаете, Марк будет ревновать?» – спросил Хейнс. «Нет», – соврала Жюстин. «Если будет, то можете сказать, что меня не интересуют женщины». «Вас не интересуют женщины?» «Я говорю сейчас о Марке». «Марк переживет». Они вышли на крышу. Небо было безоблачным, синим. Морозный воздух, чистым, свежим. «Вот морг и остался позади», – неуклюже пошутила Жюстин. «А говорили, не разбирайтесь в классиках». «В классиках?» «Сол Камеда». «Ах, это...» – Жюстин подошла к краю крыши, позвала Хейнса. «Что там?» «Отсюда, сегодня я увидела вас». «И что?» «Не знаю». Она смутилась. «Мне казалось... Казалось, вы хотите увидеть это место. Для вашей книги, помните?» «Для моей книги нужны люди, а не места. Место – это декорация. Я не художник-пейзажист». И снова повисла неловкая пауза, заставлявшая Жюстин чувствовать себя голой. Вот она, стоит под этим синим зимним небом, в чем мать родила, а Хейнс разглядывает ее, изучает, словно она экспонат. «Я вас смущаю?» – спросил Хейнс. «Почему вы должны смущать меня?» Она спешно тряхнула головой, поежилась. «Здесь просто холодно». «Хотите надеть мою куртку?» «Зачем? Мы ведь не собираемся стоять здесь долго, верно?» «Я не знаю». «Но... Расскажите мне о себе. Зачем? Просто интерес. Что может быть интересного в жизни инженера? Вы скажите. Я не знаю. Вам не нравится ваша жизнь? Нравится. Ну вот видите, уже что-то. Хейнс улыбнулся, подошел ближе. Жустин попятилась, уперлась спиной в перила. А о чем вы сейчас подумали? Ни о чем. Но я напугал вас. Вовсе нет. На приеме у врача вам тоже кажется, что он воспользуется своим положением? Нет. Жустин почувствовала, как, несмотря на холод, румянец начинает заливать щеки. Не понимаю, о чем вы. Она поежилась, желая подчеркнуть, что замерзла. Вы действительно хотите продолжать разговор на холоде? Я предлагал вам свою куртку. Тогда замерзнете вы. Жустин вздрогнула, увидев, что Хейнс снимает куртку. Это лишнее, правда лишнее. Она тяжело вздохнула. Хейнс накинул тяжелую кожаную куртку ей на плечи. Куртку, от которой пахло чем-то настоящим и естественным. «Это что, натуральная кожа?» – растерялась Жустин. «Не люблю одежду из репликатора». «Но ведь это запрещено!» – Жустин прикоснулась пальцами к черной шероховатой коже. «Это же когда-то было живое существо. Зачем убивать животное ради...» «Вам не нравится куртка?» «Нравится, но...» «Когда-то в этой одежде не было ничего особенного». Когда-то убивали не только животных ради одежды, но и людей, чтобы получить их органы. Это отвратительно. Один мой знакомый хирург клялся, что раньше органы забирали даже у мертвецов, чтобы пересадить их живым. Мерзость. Вы бы предпочли умереть вместо того, чтобы жить с печенью мертвеца? Я не знаю. К тому же это было задолго до того, как изобрели репликаторы, и жизнь превратилась в искусственный лубрикант, посредством которого вращается весь этот утративший свою природную естественность мир. Хейнс подошел к перилам, перегнулся через них, чтобы увидеть двор фабрики. «Поразительно», — сказал он, заметив высыпавших во двор инженеров. «Что там?» — спросила Жустин. «Смотрите сами». Жустин перегнулась через перила, увидела своих коллег. Они стояли внизу, запрокинув головы и ждали. Ждали. Чего они ждали? Зачем вообще вышли во двор? «Как вы думаете, что они там делают?» – спросил Хейнс. «Я не знаю». «Но они ведь ваши друзья». «Конечно». Жустин попыталась отыскать взглядом в толпе Марка Скинта. «Почему же тогда вы не с ними?» «Что значит «почему»? Вы сами привели меня сюда». «А утром, когда я только приехал?» «Я была здесь с Марком». Она наконец-то увидела Скинта, улыбнулась ему, чувствуя за собой вину, что ушла из столовой с Хейнсом, желая показать, что думает только о нем, о Марке. Но Марк не заметил ее, не отреагировал на эту улыбку. «Думаю, он вас не видит», — сказал Хейнс. «Кто?» «Ваш мужчина». «Я не думала о нем». Жустин заглянула Хейнсу в глаза, желая подтвердить свои слова, но Хейнс не взглянул на нее. Вместо этого он поднял руку и приветственно помахал собравшимся внизу людям. Они все помахали в ответ. «Как вы думаете, если я сейчас начну хлопать в ладоши, они тоже начнут хлопать в ладоши?» – спросил Хейнс. «Я не знаю». Жустин почувствовала, что начинает злиться на Хейнса. Все, что он говорил, все, что он делал, казалось, несло в своей базе всего одно желание – унизить ее друзей, унизить ее саму. Даже эта чертова куртка из настоящей кожи. Почему он надел эту куртку ей на плечи? Зачем? Снова хотел подчеркнуть лежащую между ними пропасть. «Вы задали мне все вопросы, которые хотели задать?» – резко спросила Жустин. По крайней мере, она хотела, чтобы это выглядело резко, возможно, грубо. «Вы снова замерзли?» «Нет». «Тогда...» Хейнс заглянул ей в глаза и неожиданно улыбнулся. Эта улыбка смутила Жустин, заставила почувствовать свою вину, особенно когда Хейнс жестом указал ей на выход с крыши. «Вы обиделись?» – растерянно спросила она. Вместо ответа Хейнс снова улыбнулся. «Я не хотела вас обижать. Просто...» Хейнс взял ее за локоть, мягко направляя к выходу. Жустин хотела возразить, но решила, что так сделает только хуже. Они покинули крышу. Зимнее солнце осталось за закрытой дверью. Теперь спуститься по лестнице в цех. Рабочее место и разбитый репликатор ждут. «Было приятно пообщаться», — сказала Жустин, останавливаясь возле своего станка. Хейнс кивнул, но продолжил стоять рядом. «Что-то еще?» – растерялась Жустин. «Моя куртка». «А!» Она натянуто рассмеялась, спешно сняла тяжелую куртку, вес которой не замечала, пока не рассталась с ней. И еще этот запах настоящей кожи. Казалось, что она вся пропиталась этим запахом. «Вам все еще холодно?» – спросил Хейнс. «Нет», – Жустин спешно тряхнула головой. «Но вы дрожите». «Вот как». «Можете оставить куртку себе». «Это лишнее». «Она подходит вам к лицу. Правда, размер не ваш, но...» «Что?» Жустин растерялась, не зная, флиртует с ней Хейнс или просто говорит очередную странность. «Попробуйте нечто подобное получить из репликатора, когда вернетесь домой. Задайте свой размер, задайте материал. Не мне вам говорить, как хорошо научились эти машины делать подделки». И снова Хейнс улыбнулся, стирая грань, благодаря которой можно было понять, говорит он правду или просто играет, несет очередную чушь, как прежде, о морге и давно усопшем писателе классики. «Не думаю, что мне все это интересно», — честно сказала Жустин. «Не надо думать, просто попробуйте и все. Это как выйти на крышу, когда все внизу встречают почетного гостя. Вы не отделяетесь от них, не бросаете их. Вы просто делаете то, что считаете верным. Просто становитесь собой». Хейнс еще раз улыбнулся. Жустин хотела улыбнуться в ответ. Думала о том, что должна улыбнуться, но лишь смотрела ему в глаза и хмурилась. «Еще увидимся», — сказал Хейнс. Жустин вздрогнула, поняв, что коллеги давно вернулись и стоят возле ее стола, терпеливо дожидаясь, когда писатель обратит на них внимание. Сейчас эта река лиц и слов окружит его, утащит прочь. Жустин видела, как Хейнс поворачивается к ее коллегам, улыбается. Они улыбаются ему в ответ. Толпа оживляется, перетекает к следующему станку. Жустин шумно выдохнула, только сейчас поняв, что вспотела. Вспотела не из-за теплой кожаной куртки Хейнса. Нет, вспотела из-за самого Хейнса.